Река Пихца принимает в себя с левой стороны три небольших притока, из которых верхний не имеет названия. С него будет перевал на реку Хор, средний – Чухо и нижний – Хами. От перевала до устья Чухо пешим порядком 5 дней пути, а от Чухо до Амура 2 дня и 4 суток на лодке, всего 6 дней. Немного не доходя до Амура, Пихца образует два озерка, из которых нижнее, большее, носит название Хаванда и соединяется с верхним, меньшим, протокой в 1 километр длиною. Озеро Хаванда соединяется с Амуром коротким каналом около гольдского селения Да. Река Анюй. Эта река на картах совершенно неправильно названа Дандоном. Под этим именем известен только остров на Амуре против устья Анюя. Туземцы, обитающие на берегу моря, отправляясь в путь через Сихот и Олинь по Анюю, говорят, что пошли на Дандон, то есть в селение Дандон, находящееся на острове того же имени. Впоследствии название это ошибочно было отнесено к реке Анюю. Анюй – река большая и многоводная, одна из самых быстрых рек по всей Приморской губернии. Истоки ее находятся в горном узле, откуда берут начало 5 самых больших артерий, орошающих северную часть Уссурийского края. На северо-запад течет Анюй, на северо-восток – Буту, большой приток Хуту, на юго-восток – Самарга, на восток – Копи и на юго-запад – Хор, приток Уссури, причем верховья Анюя огибают верхнее течение Хора. Из этого видно, какую сложную систему горных складок образует здесь Сихот и Олинь. 3 высоких горных хребта расходятся веерообразно к югу. Один из них идет вдоль реки Хора, к северу от него в направлении от северо-востока к юго-западу. Другой – между верхним течением Анюя и рекой Хором, к востоку от последнего, в направлении от севера к югу. И, наконец, третий – водораздельный хребет Сихот и Олинь. Вследствие этого прокладка железнодорожного пути к Советской гавани требует весьма тщательного изыскания. 2 горных узла, с которых как по радиусам в разные стороны бегут реки, и наличие высоких хребтов образуют сложную горную систему. Обойти эти препятствия можно только в одном направлении, а именно по реке Анюю. Это обстоятельство в дальнейшем принуждает вести описание Анюя не от истоков к устью, как было до сих пор, а обратно, от устья к истокам. Река Анюй в устье разбивается на множество рукавов, заваленных буреломом, снесенным сюда во время наводнений. Эти рукава образуют сложный лабиринт протоков, из которого выбраться можно только с помощью опытного провожатого. Такой лабиринт тянется километров на 30. Вода по притокам Анюя идет столь стремительно, что о продвижении на веслах нечего и думать. Туземцы продвигаются против воды с большими усилиями на шестах. Трудно сказать, какой ширины река, потому что многочисленные протоки ее отходят в сторону километров на 10. Там, где несколько рукавов сливается вместе, ширина реки от 200 до 300 метров, при глубине 5 метров и при быстроте течения 6 километров в час. В нижнем течении, на протяжении по крайней мере 70-80 километров, Анюй протекает сперва среди обширных поимных лугов, местами качковатых, местами ровных, поросших веником и осокой. Затем по совершенно низменной местности, покрытой поимным лиственным, без всякой примеси хвойного, лесом. В тех случаях, когда протоки расположены устьями друг против друга, встречная вода образует настоящие водовороты, опасные для лодок. Всасывающие воронки их при обычном уровне воды в реке имеют 0,5 метра в диаметре, а область вращения воды занимает площадь диаметром в 2,5 метра. Чем выше уровень воды в реке, тем больше увеличиваются в размеры водоворотов. В дождливое время года, когда река выходит из берегов, вся местность в низовьях Анюя от Амура до первых предгорий, километров 50 в длину и 20 в ширину, превращается в настоящие сельвасы. Тогда туземцы на лодках едут по лесу. Случается, что в течение целого дня они не могут найти сухого места, где можно было бы развести костер и согреть воду для чая. Тогда они устраивают очаги в лодках и ночуют в них, привязывая к деревьям. После наводнений картина весьма печальна. Завалы буреломного леса, молодняк и кусты, пригнутые к земле и занесенные илом, рытвенные ямы, наполненные водою, и трупы утонувших животных – все это картины, обычные для низового Анюя. Такая низина тянется до реки Хейлу, впадающей в Анюй с левой стороны. Как раз в этом месте к Анюю впервые подходят горы в виде невысоких сопок. С правой стороны реки Хейлу, немного выше по течению Анюя, высится одна сопка Уба. Именно на нее и надо направлять железную дорогу после того, как она оставит реку Садама-Берани. Таким образом, все болота, все поимные луга, леса, затопляемые водою, и лабиринт протоков Анюя остаются в стороне. Выше реки Хейлу Анюй течет в горах. По мере продвижения вверх по реке они все теснее сжимают долину, сначала в виде отдельных скал, а затем в виде целых массивов, которые попеременно появляются то с одной, то с другой стороны.